43. Читал, что сексуальная активность у мужчин сильно меняется в течение суток. Правда ли это? Да, это так. У мужчины, ведущего обычный образ жизни, то есть работающего днем и спящего ночью, регуляторная система гипоталамус-гипофиз выбрасывает в кровь свои половые гормоны ночью и под утро. А следовательно, и гормоны семенников, тестостерон и дигидротестостерон, также активно поступают в кровь ранним утром, побуждая мужчину к энергичным действиям. Любопытно, что выброс половых гормонов зависит не от времени суток, а именно от режима сна. Это было показано в опытах на мужчинах, которым искусственно меняли цикл сон-бодрствования. Видимо, в качестве подопытных выбирали ночных сторожей.